Очередь проклятая не движется вперед. Там поэта, женщину, слушает народ. Седая, серая, бледная, как будто бы вся в бреду. Страшно все это слушать. Я больше туда не пойду. Сегодня что-то чересчур мне предъявляют обвинений. Гораздо больше преступлений, чем у оркестра партитур. Сам подбирай музыку к сцене, в зависимости от фигур. На скрипке или на рояле сын у нее сидит, а мужа расстреляли. Что вы как памятник застыли? Что на устах у вас замок? Прочтите, что там сочинили и заучили на зубок. От взгляда вашего трясутся даже чашки. Мы ждем стихи, мы ждем стихи с волнением. Не помните? Читайте по бумажке. Что с памятью у вас? Где ваше вдохновение? Как острый запах возбуждающих духов, я чую конспирацию стихов. Поскольку нет у вас отваги записывать их на бумаге, ну что ж, держите в голове, что в ней творится, мы все знаем. И мы мужей и сыновей так просто в тюрьмы не сажаем. Я вам признаться не боюсь, я знаю ваши строчки наизусть. Как хлопает страшно постылая дверь, как воет старуха, как раненый зверь, как вы простояли здесь 300 часов, как к сыну никто не открыл вам засов. Мы вас пока не посадили, вы, говорят, большой пиит. Убить супруга поспешили, но сын свое здесь отсидит. Свою страну вы не любили. Не трогайте моих солдат. Мы жизнь вам вашу сохранили, хоть ваша жизнь сплошной разврат. В ваших стихах один лишь мрак, расслабленность и раздвоение. Читать их просто нет терпения. Теперь источник вдохновения вам как подарок наш ГУЛАГ. Нужны нам сила и кулак, и никакого расслабления. Простите, женщина и мать, за ваши стоны, ваши слезы. Страну должны мы укреплять со всех сторон одни угрозы. Вы надоели мне, простите, гражданку эту уведите. Простите, может, не вовремя мы. Прямо на красном знамени письмо вам Бухарин прислал из тюрьмы. Вот письма Зиновьева, Каменева. Он объяснялся вчера мне в любви. Испачкал знамя в подлой крови. Взглянул им в глаза, как щенки трясутся. Пищат троцкистские твари. С Троцким в сердце не расстаются. Главный преступник Бухарин. Письма мне пишут и днем, и ночью. Руки дрожат, меняется почерк. Причина смерти у них будет прочерк. Место смерти еще короче. Всем память сотру о мерзавцах таких. Детей их и жен расстреляю. Родных никого не оставлю в живых. Пойду покурю, погуляю.